Глава 9. Миссис Эшли выглядела напуганной до смерти. Хиллари в жизни еще не видела человека, который боялся бы чего-то настолько нелепо и безобразно. Нелепо, потому что бояться ей, собственно, было абсолютно нечего. Даже если ты работала в доме, где произошло убийство, и кто-то пришел задать тебе несколько вопросов, это еще не причина выглядеть как попавшийся в капкан кролик. И однако миссис Эшли выглядела именно так. Ее рот превратился в бледное большое «О», а в глазах застыл самый настоящий ужас. «Я кузина миссис Грей», — с нажимом сообщила Хиллари. Из бледного «О» вырвался какой-то невнятный звук. Хиллари даже топнула от раздражения. Ей страшно хотелось схватить это несчастное создание за шиворот и хорошенько встряхнуть. «Миссис Джеффри Грей, жена Джеффри Грея», — говорила она, — «а я ее кузина, и хочу только задать вам несколько вопросов. Миссис Эшли, да чего вы в конце концов так боитесь?» Казалось, миссис Эшли перестала дышать. Потом ее губы вдруг затряслись, и она прижала их рукой. «Я ничего не знаю, я ничего не видела». Хиллари постаралась взять себя в руки. Было совершенно ясно. Малейший нажим... И это будет все, что она услышит сегодня от миссис Эшли. Очень мягко и осторожно, как если бы она разговаривала с душевнобольным, Хиллари сказала. «Вам совершенно нечего бояться. Я только хотела спросить у вас о миссис Мерсер». Знакомое имя, видимо, несколько успокоило миссис Эшли. Во всяком случае, ее руки скользнули вниз, бледная губка языка прошлась по губам, и она чуть слышно выдохнула. «Миссис Мерсер? Ну да, вы ведь помогали ей в Солви Лодж, верно? Так вот, жаловалась ли вам миссис Мерсер на зубную боль в день, когда застрелили мистера Эвертона?» «О, нет, мисс, не жаловалась!» — с облегчением выдохнула миссис Эшли, явно ожидавшая, что вопрос окажется куда более страшным. «А вы знали, что у нее болели в тот день зубы?» «Нет, мисс, не знала!» «Значит, вы об этом не знали?» «Нет, мисс. Но вы ведь, наверное, частенько с ней разговаривали?» «Иногда, мисс, и только если мистера Мерсера не было поблизости. Но когда оставались наверху, например, наедине, миссис Мерсер очень любила мне рассказывать о том, как еще девушкой жила у моря. Это было самое первое ее место, и там была леди, и маленький мальчик, и еще джентльмен, но он жил не совсем, чтобы с ними, а еще маленький ребенок, но поминала она все чаще того мальчика». Миссис Эшли остановилась перевести дыхание. Звуки собственной речи, похоже, ее успокаивали, потому что загнанное выражение почти полностью исчезло с ее лица. Хиллари, однако, больше интересовала сама миссис Мерсер, а не ее девические воспоминания. «Значит, вы не знали, что у нее болели зубы?» «Нет, мисс». Хиллари оставила эту тему в покое. «А во сколько вы тогда ушли? 16 июля, я имею в виду». Лицо миссис Эшли тотчас же снова приняло испуганное выражение. Блеснув белками глаз, как норовистая лошадь, она ответила. «Выпила чаю и ушла, как обычно». «Да что ж с ней в самом деле такое?» — с досадой подумала Хиллари. «И во сколько же это было?» — спросила она. Миссис Эшли судорожно глотнула воздух, в точности как попавшаяся на крючок рыба, и почти беззвучно выдохнула. «В 6 часов!» «И вы никого не видели по дороге домой?» Миссис Эшли энергично затрясла головой. «И ничего не слышали?» Хотя цветом лица миссис Эшли теперь сильно напоминала истаившую свечу, а глаза ее отчаянно бегали, она снова потрясла головой. Терпение Хиллари кончилось. Она вплотную подступила к миссис Эшли и со всей жестокостью 22 лет произнесла. «Нет, миссис Эшли, вы что-то слышали, и даже не пытайтесь отпираться, потому что я все равно вам не верю. И если сейчас же не услышу от вас всей правды, думаю, мне придется обратиться в полицию». Поскольку выглядеть более испуганной миссис Эшли уже никак не могла, она принялась дрожать, причем так, что вынуждена была уцепиться для опоры за стол. «Я ушла в 6 часов. Истинная правда, мисс. Но вы вернулись. Вернулись, миссис Эшли. Вопросы Хиллари втыкались в жертву безжалостно, точно стрелы, и та в конце концов не выдержала. Обмякла, повалилась на колени и, в ужасе прикрыв руками глаза, захлебываясь и задыхаясь, позволила так долго копившейся словесной лавине сорваться наконец с языка. «Я обещала ей молчать. И я молчала. Я поклялась ей не говорить, и я сказала полиции, что ушла, как всегда, в 6, и не солгала, потому что действительно ушла, а об остальном меня никто и не спрашивал, кроме несчастной леди, но как раз ей-то я и обещала молчать». Хиллари удивленно и неприязненно разглядывала миссис Эшли, которая, отпустив стол, сидела теперь на полу возле одной из его ножек, уныло раскачиваясь из стороны в сторону, точно неряшливая груда тряпья, и заполняла комнату своими рыданиями. «Послушайте, миссис Эшли, да о чем вы говорите? Кому вы дали обещание молчать?» «И я сдержала его!» На взрыв схлипнула миссис Эшли. «Приходила полиция, и я не знала, что делать, но я сдержала его!» «Кому вы обещали? Вы должны мне сказать!» Миссис Эшли зарыдала с удвоенной силой. «Она приходила сюда, и я все ей рассказала. Она сидела вот в этом кресле и умоляла, чтобы я обещала. Ей оставалось тогда меньше 3 месяцев, и я обещала ей и сдержала свое обещание». Она откинула своей бескостной дрожащей рукой волосы со лба и уставилась на Хиллари с жалким подобием гордости. «Я не стала рассказывать это полиции. Никому не стала. Только ей. Только миссис Грей». Хиллари медленно опустилась на четвереньки и, почти упираясь миссис Эшли лбом, спросила детским и тонким голосом. «Да что же вы такое слышали?» Миссис Эшли тут же очнулась, назад, вперед, качнулась снова и завыла. Хиллари понизила голос до шепота. «Скажите мне, миссис Эшли, скажите, я должна это знать. Это уже никому не навредит. Джеффри в тюрьме, и дело давно закрыто. Я кузина Марион. Вы можете мне сказать. Вы же видите, я знаю, что вы возвращались. Теперь мне нужно узнать, что случилось дальше. Что именно вы слышали?» Она протянула ладонь и положила ее на руку миссис Эшли. «Почему вы вернулись?» «Я выронила письмо». «Какое письмо?» «От моего мальчика. Ему только 17, и он как раз ушел матросом в свое первое плавание и написал мне из Индии. И я захватила письмо, чтобы показать его миссис Мерсер, потому что мы часто с ней говорили о моем мальчике и о том, который был на первом ее месте. А когда я пришла домой... письма не было, и мне пришлось вернуться». «Да», — подбодрила ее Хиллари. Миссис Эшли откинула со лба влажную прядь волос. «Мистер Мерсер точно его сжег бы или порвал, если бы вдруг нашел. Он такой, мистер Мерсер. Материнские чувства для него пустой звук. Уж мы сколько раз обсуждали это с миссис Мерсер, когда его не было рядом, конечно. Поэтому никак нельзя было оставлять там письмо до завтра». И я вернулась. Я точно знала, где могла его забыть, потому что мистер Эвертон как раз вышел, и я прибиралась в его кабинете и достала письмо, чтобы прочитать его миссис Мерсер, которая случайно туда заглянула. А потом мы услышали, что идет мистер Мерсер, и я в спешке сунула это письмо в карман и, должно быть, промахнулась. А поскольку я стояла возле самых занавесок, то была почти уверена, что никто его не заметит, поэтому подождала до тех пор, когда мистер Эвертон уходил обычно на ужин и вернулась. «Да», — сказала Хиллари. Миссис Эшли уже перестала плакать. Она все еще всхлипывала и шмыгла носом, но была уже полна решимости. «Я еще подумала, что незачем кому-то меня видеть. А в такой теплый вечер окно в кабинете наверняка открыто. Так что нужно будет просто просунуть внутрь руку и подобрать письмо, если оно еще там. А уж если нет, оставить все как есть и попробовать поговорить с миссис Мерсер». Она замолчала и снова принялась раскачиваться из стороны в сторону, испуганно глядя на Хиллари. «Я все рассчитала так, чтобы мистер Эвертон наверняка уже ушел ужинать. Ну, на всякий случай все равно шла очень тихо и осторожно. И когда до окна кабинета оставалось уже меньше ярда, услышала вдруг голос мистера Эвертона, а затем выстрел». я тут же развернулась и убежала. Она снова всхлипнула, едва при этом не захлебнувшись. Я никого не видела, но и меня никто не видел. Не помню, как я оказалась дома, правда, не помню, мисс. Хиллари чувствовала себя в точности так, как будто кто-то плеснул ей в лицо ледяной воды. Она была собрана, спокойна и полна решимости. Что-то внутри нее все повторяло и повторяло. Время, время, когда она слышала выстрел. Вот что важно. Время, время выстрела. Ее голос твердо и ясно высказал это вслух. «А сколько времени тогда было? Во сколько вы услышали выстрел?» Миссис Эшли прекратила раскачиваться и открыла рот. Казалось, она размышляет. «Когда я шла к Солви Лодж по Окли Роуд, ну да, часы как раз пробили, как раз пробили 8!» У Хиллари вырвался протяжный вздох облегчения. От Окли Роуд до Солви Лодж было всего 5 минут ходу. Точнее сказать, это для Джеффа было 5 минут ходу. Женщине, наверное, потребовалось бы 7 или 8, а такой размазне, как миссис Эшли, все 10. Но если она слышала выстрел в 9:50, то этот выстрел никак не мог сделать Джеффри Грей, который успевал добраться туда лишь к 9:45, после чего, если верить показаниям Мерсеров, должно было пройти еще какое-то время, чтобы он успел встретиться с дядей и затеять с ним ссору. Ее голос задрожал от возбуждения. «Значит, когда вы услышали выстрел, было никак не больше 9:50?» Миссис Эшли перебралась с коленей на корточки. Ее руки безвольно соскользнули в подол платья и замерли там ладонями вверх. Она удивленно посмотрела на Хиллари и устало ответила. «Нет, мисс, больше, гораздо больше». Сердце Хиллари подпрыгнуло. «Да нет, не могли же вы идти от Окли Роуд больше 10 минут?» «Нет, мисс». «Ну, значит, и к дому подошли не позднее 9:50». Миссис Эшли совсем по-рыбьему открыла рот, закрыла его и, наконец, все тем же скучным, усталым голосом произнесла. «Гораздо позже, мисс. Но как?» Миссис Эшли облизнула губы. «Эти часы ошибаются 10 минут. Сколько я себя помню?» «В какую сторону ошибаются?» Миссис Эшли поморгала, вздохнула. «На самом деле времени было больше». «Вы хотите сказать, они отстают?» «Минимум 10 минут». Сердце Хиллари упало. От недавней радости не осталось и следа. Неудивительно, что Марион упросила эту женщину держать язык за зубами. Если она и впрямь слышала выстрел в 9:20, ее свидетельство стало бы для Джеффа последним. Хиллари зажмурилась, пытаясь прогнать появившуюся у нее перед глазами картину. Марион, изящная, гордая Марион, ползающая перед этой женщиной на коленях и умоляющая ее промолчать и пощадить Джеффа, дав ему пусть крохотный, пусть ничтожный, но все-таки шанс избежать виселицы. Она помолчала, до боли сжимая руки, и спросила. «Миссис Эшли, вы вполне уверены, что эти часы отстают на 10 минут?» «Это как минимум, мисс. Я сколько раз говорила об этом, миссис Мерсер?» «Много, говорю, ей бывало толку от этих ваших церковных часов. Вам-то хорошо, у вас и свои есть. А мне каково? Каждый раз, как иду на работу, они мне кровь портят. Кто-то мне говорил, что их теперь починили, но я там больше не хожу, так что сама не видела». Хиллари очень не хотелось задавать следующий вопрос, но еще меньше ей хотелось показаться самой себе трусихой. Она собралась с духом. «А кроме выстрела, вы что-нибудь слышали?» В следующую же секунду она пожалела, что спросила об этом, потому что на лице миссис Эшли появилась самая настоящая паника, а руки снова задрожали и метнулись к губам. Хиллари тут же затрясло тоже. «Что вы слышали? Вы же слышали что-то, я знаю! Это были голоса, да? Голоса?» Миссис Эшли качнула головой. Хиллари решила, что это скорее «да», чем «нет». «Вы слышали голоса», — повторила она. «Но чьи?» «Мистера Эвертона». Вцепившиеся в губы пальцы, казалось, душили эти слова, но Хиллари их все же расслышала. «Вы слышали голос мистера Эвертона? Вы уверены?» На этот раз миссис Эшли не просто качнула головой, а изо всех сил мотнула ею. Судя по всему, это означало, что миссис Эшли уверена в этом настолько, насколько вообще может быть в чем-либо уверена. «А какой-нибудь еще голос вы слышали?» И снова голова миссис Эшли качнулась, говоря «да». «Чей голос?» «Я не знаю, мисс». «Не знаю, и под страхом смерти повторю то же самое. И точно так же сказала миссис Грей, когда она пришла и спрашивала у меня, бедняжка. Я разобрала только, что мистер Эвертон с кем-то ссорился». «Ссорился?» Сердце Хиллари ушло в пятки. «Еще одна чудовищная улика против Джеффа. Еще одно подтверждение убийственных показаний Мерсеров. Причем подтверждение не купленное и не сфабрикованное, потому что, давая его, эта женщина ничего не выигрывала. Напротив, она даже старалась его скрыть. Она пожалела Марион. И все это время бедная Марион молчала». Хиллари глубоко вздохнула и заставила себя идти до конца. «Вы слышали что-нибудь из того, что говорил этот второй человек?» «Нет, мисс». «Но голос мистера Эвертона вы узнали?» «Да, мисс». «И слышали, что он говорил?» — напирала Хиллари. «О, да, мисс!» На этом голос миссис Эшли снова утонул в рыданиях, а из глаз хлынули слезы. И в то время как одна часть Хиллари в ярости спрашивала себя, как этой женщине удается выжать из себя столько воды, другая ее часть, холодная и рассудительная, уже догадываясь, все же страшилась узнать, что именно сказал Джеймс Эвертон. А потом Хиллари услышала собственный шепот. «Что? Что он сказал? Я должна знать, что именно он сказал!» И миссис Эшли, зажимая рукой рот, выдавила. «Он сказал? О, мисс! Он сказал, мой родной племянник! О, мисс, он так прямо и сказал, мой родной племянник!» А потом был выстрел, и я убежала со всех ног. И ничего больше не знаю. И я обещала. «Бедная миссис Грей! О, я же ей обещала, что никому этого не скажу!» Хиллари почувствовала внутри ужасную пустоту. «Это уже не важно», — сказала она. «Дело закрыто».